Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Семен Яковлевич, это я. Семен Яковлевич. Толик, запиши. Нашел черный волос. В день, когда домработница Надежда Демина нашла убитым антиквара, знатока и почитателя императорского фарфора Семена Яковлевича Понютина, следователь Светлов собирался в отпуск. Взять дело Понютина его попросил старый друг, районный прокурор Обухов. Ну что здесь у нас? Убийство антиквара. Жил один, Яковлев опрашивает домработницу. Прибыв на место преступления, Светлов узнал, что смерть Понютина наступила от удара тупым предметом по голове. Орудием убийства послужил обломок кирпича, который нашли рядом, у тела. Удар был смертельный, смерть наступила практически сразу. Орудие убийства принесли с собой. Значит, убийство было спланировано? Да, у нас, Андрей Вадимович, предумышленное. Хотели убить и убили. И никаких аффектов и случайностей. А время смерти? Судя по состоянию ткани, прошло не менее 2 суток. Светлова удивил тот факт, что никто из соседей не обнаружил ограбление квартиры Понютина на протяжении 2 дней. Потерпевший жил один, да и дверь была закрыта, замок цел. Либо он сам впустил их, либо у них был ключ. Продолжайте осмотр, жду отчет. Информация о том, что замок открыли ключом, порадовала Светлова. Значит, преступник должен был иметь ключи от квартиры, а этот факт значительно сужал круг подозреваемых. Преступление поначалу представляло Светлову убийством с целью ограбления. Следователь был уверен, что, выявив тех, кто имел доступ к ключам от квартиры антиквара, он легко найдет преступника и отправится в долгожданный отпуск. Светлов и представить не мог, насколько сложным и запутанным окажется дело убитого антиквара. Гражданка Демина, расскажите все, что вы знаете о Понютине. О его образе жизни. В беседе с домработницей Светлов выяснил, что Понютин одинок. Жена и сын 3 года назад погибли в автокатастрофе. А сам антиквар вел отшельнический образ жизни. Никуда не выходил, к себе никого, кроме домработницы и участкового врача, не пускал. Женщина приходила к Понютину 2 раза в неделю убрать и приготовить еду. Но в день убийства она заболела. Ну, в день убийства меня не было. Я прихворнула, мне не здоровилось, и я попросила соседку Любку с 5-й, чтобы она отнесла ему продукты. Сам-то он никуда не выходил. А у кого еще, кроме вас, могли быть ключи от его квартиры? Ни у кого. У меня и у него больше ни у кого. Факты и их анализ – вот что помогает следователю превратить обстоятельства дела в улики. Факты указывали, что дверь квартиры Понютина открыли ключом, а ключи были только у него самого и его домработницы. Когда Светлов опрашивал Демину, женщина клялась, что ни она, ни покойный никому ключи не давали и не теряли их. Опыт Светлова подсказывал, что кем бы ни был преступник, он наверняка связан с домработницей Понютина. А вот какова роль была самой Нади в преступлении, Светлову предстояло выяснить. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Светлов опросил также соседку антиквара Любовь Мизину, которая якобы в день убийства покупала Понютину продукты. Мизина подтвердила слова Деминой. В день убийства Надя действительно ей позвонила, пожаловалась, что заболела и попросила сходить в магазин. Как только Надька позвонила, я сразу и пошла. Пришла, а у меня телефон в квартире звонит. Я в попыхах сетку под дверью оставила, а потом вышла, а ее уже нет. Когда Люба обнаружила, что сетки с продуктами нет, она подумала, что ее забрал Понютин. А почему вы не позвонили в дверь и не спросили? Так вы Семена Яковлевича не знаете. Ну, не знали. Он никому просто так двери не открывал. Ну, вы почему-то решили, что это он продукты забрал? Я когда по телефону говорила... Мне показалось, что у него дверь хлопнула. А во сколько это было? В час. Ну, полвторого максимум. Спасибо. Мы вам позвоним. Так, ну что нам удалось накопать? Вечером у себя в кабинете Светлов собрал совещание, чтобы обсудить, что удалось накопать и наметить дальнейшую работу. Зацепок было немного. Первое – это волос, найденный на трупе. Как показала экспертиза, волос не принадлежал Понютину. Понятно. А еще что-то есть? Да. Вот список украденных вещей. В основном серебряные столовые приборы. Причем не самые ценные. Грабитель явно не разбирается в антиквариате. Это давало надежду на то, что и дальше он будет совершать ошибки. Например, сбывать награбленное через скупщиков и комиссионки, а не искать коллекционеров, которые умеют держать язык за зубами. Поэтому прошерстите всех информаторов, может быть, что-то интересное узнаете. А я пока займусь домработницей. Да. Андрей Вадимович, тут к вам какой-то гражданин рвется, говорит свидетель. Заводи, поговорим. Здравствуйте, я Михаил Луценко, сосед Понютина по дому. Я вас слушаю. Дело в том... Под конец совещания в кабинете появился неожиданный свидетель, сосед Понютина по дому. Мужчина утверждал, что в день убийства видел у дома подозрительного парня. Его лицо скрывал козырек от кепки, но свидетель запомнил, что у того была модная виниловая сумка с надписью «Спорт» ярко-синего цвета. Так что, если надо, могу и опознать. Спасибо, гражданин Луценко. Мы вас обязательно пригласим. Новая улика, которая появилась в деле благодаря бдительному соседу, могла значительно облегчить поиски преступников. В 1977 году спортивные сумки из кожзаменителя, или как их еще называли, виниловые, были редкостью. В магазине не купить, а с яркой надписью – вообще редкость. Такие можно было достать только у спекулянтов. Надписи на сумках могли быть трех видов – либо USSR, либо Аэрофлот, либо Спорт. За год до Московской Олимпиады появится еще одна сумка с символом Олимпиада 80. Производились сумки не на продажу, а на подарки. В основном для иностранных делегаций. Только через три года, когда пройдет Олимпиада, они поступят в продажу. Сумки тут же сметут с прилавков модники. Здравствуйте, следователь Светлов. Здравствуйте. Утром следующего дня Светлов отправился к участковому, на участке которого был дом, где жила домработница Понютина Надежда Демина. Следователь надеялся получить хоть какую-то информацию. Да, я прекрасно знаю Надежду. Лично к ней у меня никаких вопросов нет. А вот ее племянничек, Григорий, одну секундочку. Участковый охарактеризовал Надежду Демину как честную и порядочную женщину. А вот 28-летний племянник, к которому она относилась как к сыну, по словам участкового, имел буйный нрав и дурную репутацию. Да и друзья у Григория были сплошь тунеядцы и спекулянты. Кстати, по малолетке... отсидел за разбойное нападение. Честно говоря, ума Григорий так и не набрался. Того и гляди, по 209-й пойдет. Понятно. Я могу это дело взять? Да, пожалуйста. Ну, спасибо. Всего доброго. Статья 209. Уклонение совершеннолетнего лица от общественно полезного труда. С появлением в 1961 году закона о тунеядстве в сленге советских правоохранителей появилось уничижительное слово «борзой». Значило оно отнюдь не по роду собак или качество характера. Так называли тех самых граждан, что не желали принимать участие в общем деле строительства коммунизма. Аббревиатурой «борз» или «без определенного рода занятий» клеймили тех, чья трудовая книжка лежала дома, а не в отделе кадров. Тунеядство само по себе было преступлением и часто действительно приводило к другим преступлениям. И то, что Григорий Кашин жил на нетрудовые доходы и имел в прошлом судимость за разбойное нападение, делало его в глазах следователя крепким подозреваемым. Думаю, его нет. Скоро должен быть. После разговора с участковым Светлов направил оперативников по адресу, где проживал племянник домработницы Григорий Кашин. Дома никого не было, и оперативники решили подождать парня во дворе. Гражданин Кашин? Может быть. А что? А ну стоять! Когда оперативники подошли к Григорию и представились, парень пытался убежать, но был задержан и доставлен в отделение милиции. Я так понимаю, сумка твоя? Моя. А Надежда Демина? После попытки Григория скрыться от оперативников, подозрения Светлова в том, что парень замешан в убийстве антиквара, укрепились. Но все обвинения в свой адрес Кашин отрицал. Да не я, это не я. Зачем мне тетку свою подставлять? Она для меня как мать. Я вообще в том доме никогда и не был даже. А почему ты от сотрудников милиции убегал? Думал, участковый опять на меня какую-нибудь телегу накатал. Что было за что? Недавно одному фраерку по шапке надавал. Гражданин начальник, ну не того вы взяли. Разберемся. Где ты был в день убийства с 10 до 12? У Светки Перовой, у невесты своей. Само по себе подтверждение невесты Кашина не могло считаться полноценным алиби, но Светлов решил переговорить с девушкой. Кто? Следователь Светлов. Мне нужна Светлана Перова. Вы Светлана Перова? Да, здравствуйте, проходите. Светлана Перова, у которой, по словам Григория, он находился в момент убийства, действительно оказалась невестой Кашина. Но когда Светлов попросил девушку подтвердить алиби своего жениха, Светлана сказала, что в тот день они с Григорием не виделись. Нет, да и не собирался. Я девушка честная, и если Гриша вляпался в какие-то неприятности, прикрывать его не собираюсь. Обычно родные люди себя ведут наоборот. Но это родные. А Гришка мне пока не родной. Спасибо. Извините за беспокойство, Светлана. После того, как алиби Григория не подтвердилось, Светлов получил основание проверить, принадлежит ли волос, найденный на месте преступления, Григорию Кашину. Ну что там по нашему делу? Не хочу тебя расстраивать, Андрей Вадимович, но волосы не совпали. Так что ищи другие улики против Кашина. Плохо. Ладно. Здравствуйте, гражданин Луценко. Здравствуйте. Вам необходимо опознать из этих людей... Несмотря на то, что волос, найденный на месте преступления, не принадлежал Кашину, Светлов все-таки устроил опознание. Когда свидетель опознал Кашина и сумку, парень испугался и рассказал правду. Он действительно был в день убийства в доме, в котором жил Панютин. Все, все свободны, спасибо. А ты останься. Присаживайся. Гражданин начальник, ну не убивал я никого. Дело в том, что в соседнем парадном друг мой. Мы с ним иногда толкаем всякий дефицитный инструмент. Так вот, в тот день у него я и был. Товар забирал. А почему ты сразу не сознался? Дело-то наказуемое. Вот я и не признался. Думал, Светка меня прикроет, а она... Адрес давай. Ну, гражданин начальник, ну что же я друга буду сдавать? Кашин, ты подозреваешься в умышленном убийстве, ты понимаешь это? Андрей Вадимович, надо поговорить. Оперативник сообщил следователю, что у одного из скупщиков краденого нашлись вещи из квартиры убитого антиквара. Но сдал их не Григорий, а женщина, по описанию, очень похожая на соседку антиквара Любовь Мизину. Кто? Узнаете? Так это же Мизина, соседка антиквара. В своей квартире найден мертвым антиквар Семен Панютин. Мужчина скончался от сильного удара по голове. Из квартиры пропали ценные вещи. Следствие выясняет, что Семен Яковлевич был необщительным человеком. В квартиру никого, кроме домработницы, Любы Мизиной не пускал. Ключи от квартиры антиквара были только у нее. Под подозрение попадает племянник домработницы, нигде не работающий Григорий Кашин. Сосед Панютина в день убийства видел его возле их подъезда. Парня задерживают. В это время оперативники обнаруживают вещи из квартиры антиквара у скупщика краденого. Их сдала женщина. В отличие от фотографии, фоторобот дает лишь частичное представление о внешности человека. Но в сыскном деле и сейчас, и раньше фотороботы играли важную роль в установлении личности преступника. Когда оперативник показал Светлову фоторобот того, кто сбыл набор столовых приборов, которые значились в списке похищенных у антиквара вещей, следователь точно знал, кто станет главным подозреваемым в этом деле. Гражданка Мизина, у нас есть показания скупщика краденого. Как только Светлов предъявил Любе показания скупщика краденого и составленный им фоторобот, женщина призналась, что вещи из квартиры антиквара взяла она, но не одна, а вместе с Деминой. Соседка рассказала, что они с Надей приятельствовали, поэтому она и согласилась припрятать у себя вещи, чтобы пока не выносить из подъезда. Но это не я, это Надя все придумала. У меня даже ключей от его квартиры не было. Значит, вещи вам отдала Демина. Ну а что ж вы их взяли? Надька пришла, сказала, что убили старика. А потом и предложила. Давай себе немножко возьмем, от него не убудет. Женщины не знали, что у антиквара был каталог, по которому следствие и установило перечень украденных вещей. Я не убивала. Грех на душу не брала. Да не воровка я. У меня отец в больнице лежит после инсульта. Очень деньги нужны его в Москву свозить на операцию. Я у старика просила, но он не дал. А тут я пришла, старик мертвый, все врагном. А мне Любка давно говорила, надо пару вещей стащить. У нее есть где продать. И я подумала, раз уж так все получилось. Люба, сюда заходим. Быстро, Люба! По словам Деминой, в институте Склифосовского, куда женщина собиралась вести отца, очередь на год вперед. Но недавно один из врачей горбольницы, где лежит отец, предложил ей купить место на операцию. Год – срок долгий, отец может и не дожить. А тут уже через месяц Демина спокойно повезла бы его в Москву. Но место стоит дорого. Вот женщина и решилась на воровство. Все чисто. Понятно. Понятые могут быть свободны. Обыск у Деминой не дал результатов. Как и говорила женщина, все вещи, которые они с Любой взяли у Панютина, хранились у соседки антиквара. Как и Мизина, Надя клялась, что Панютина не убивала. Я в этот день врача вызывала в поликлинику. Мне не здоровилось. Проверьте. Да я проверю. Слова Деминой подтвердились. Женщина звонила в поликлинику в 10.00, а уже в 12 участковый врач прибыл на вызов. Так что у домработницы Панютина никак не было времени, чтобы убить антиквара и вернуться до прихода врача. Что касается соседки Панютина, то по заключению эксперта, Мизиной не хватило бы физической силы, чтобы нанести смертельный удар Панютину. Версия, что убийство антиквара связано с ограблением, оказалась нежизнеспособной. И следователю пришлось искать новый мотив в деле Панютина. Из всех зацепок у Светлова остался лишь волос неизвестного мужчины, найденный на теле убитого. Изучая историю антиквара, Светлов выяснил, что Панютин вел свои дела тихо и осторожно, врагов особо не нажил. Но 6 лет назад он проходил свидетелем по одному громкому делу и дал показания против своего приятеля, Альберта Геннадьевича Аграновича, работника областного музея изобразительных искусств, который продавал частным коллекционерам экспонаты из запасника. Судя по судебным документам, полгода назад Агранович вышел на свободу. Следователь решил поговорить с бывшим приятелем антиквара. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Агранович сразу заявил следователю, что зла на Панютина не держит, хотя и поддерживать отношения после всего, что случилось с ним, не стал. Скажите, а может быть, вы знаете кого-то, кто хотел бы с ним свести счеты? Все-таки в этом деле без обиженных не обходится. Нет. Семена все уважали. Дела он вел по совести. Хотя, вы знаете, был один случай. Правда, личного характера. Влюбился он. Альберт Геннадьевич рассказал Светлову, что 20 лет назад Панютин влюбился в работницу музея Милу Сазонову. У них начался тайный, но бурный роман. Мила забеременела и стала требовать, чтобы Панютин развелся и признал ребенка. Панютин отказался. А Семен к тому времени женатый ходил, сына имел. А жена у него была дочка прокурора. Ну, они, правда, разбились в автокатастрофе. Это я знаю. По словам Аграновича, Панютин боялся, что его тесть, прокурор, чего доброго засадит его. Чем дело кончилось, Агранович не знал. В ноябре 1959-го Мила уволилась из музея, и больше он ее не видел. Кстати, минуточку. Вот она, Мила Сазонова. Ничего себе. Увидев фото Милы Сазоновой, Светлов моментально вспомнил девушку Григория Кашина, Светлану Перову, которая была похожа на Сазонову, как две капли воды. Вы Светлана Перова? Да, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Мы расследуем убийство. Скажите, Григорий Кашин является вашим женихом? Да. Надо же, как на Милу похоже. А кто это? А имя Светлана Перова вам о чем-нибудь говорит? Светлана, Светлана. Вы знаете, у Милы была дочка. Маленькая, лет 6-7. По-моему, ее звали Светлана. После разговора с Аграновичем следователь навел справки и выяснил, что работница музея Сазонова, с которой Панютин поддерживал тайные отношения, умерла в декабре 1976 года. Имела дочь Светлану Перову и сына Тимофея Сазонова. Была в браке за неким Дмитрием Перовым, с которым развелась за 3 месяца до рождения сына. Установив все эти связи, Светлов решил, что мотивом для убийства Панютина могла послужить не его работа, а его личная жизнь. Проходите, пожалуйста. Светлана, мне нужно уточнить несколько вопросов. Вы знаете этого человека? Это моя мама. Когда Светлов предъявил Светлане фото Милы Сазоновой, девушка подтвердила, что это ее мать. Однако сказала, что о Панютине ничего не знает, хотя фамилия кажется знакомой. А вам мама ничего про него не рассказывала? Нет, я ведь жила с отцом, с мамой практически не общались. Девушка рассказала, что после развода мать Светланы осталась в Ростове-на-Дону, а они с отцом переехали в Ворошиловград. Мила с бывшим мужем отношений не поддерживала и своей дочерью не интересовалась. Однако перед смертью Сазонова прислала Светлане письмо с просьбой приехать. Я и про брата не знала, пока не приехала. А почему вы решили остаться жить в Ростове? Сначала я приехала погостить у брата, потом с Гришкой познакомилась. А что, это наказуемо? Нет. Жить не езди, на работу устроилась. Что вам еще нужно? Следователь почувствовал, как занервничала Светлана. Но почему ее вывел из равновесия безобидный вопрос? Почему она решила остаться в Ростове? Вы бы лучше расследованием убийства занимались, чем копаться в прошлом моей семьи. Прошлое. А ведь Светлана сама не хотела произносить это слово. Оно вырвалось само собой. Может, причина кроется не только в прошлом ее матери, и в прошлом самой Светланы. С 60-х годов количество разводов в Советском Союзе стало расти. Но, несмотря на это, приоритет материнства над отцовством оставался непоколебим. Женщину, пожелавшую переложить бремя воспитания своего ребенка на мужчину, называли кукушкой. Стыдили на месткомах и коллективно перевоспитывали. Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать. Мать. У них был Новосельцев. Даже при разводе у мужчины практически не было шансов оставить детей на своем попечении. Если отцу и удавалось получить опеку над детьми, то только по согласию их матери и, как правило, уже за стенами суда. Супруги просто договаривались, с кем будет жить ребенок, не привлекая к этому вопросу государства. По словам Светланы Перовой, она уехала с отцом в Ворошиловград сразу после развода родителей. Мысль о том, что Мила Сазонова добровольно отказалась от дочери, не давала Светлову покоя. Следователь почувствовал, что пролив свет на развод Милы Сазоновой, он сможет приблизиться к раскрытию убийства Панютина. Андрей Вадимович, решение суда. После разговора со Светланой следователь отправил оперативника разыскать решение суда о разводе родителей девушки. Так, вот, по обоюдному согласию. Решение гласило, что полная опека над дочерью отдается ее отцу Дмитрию Перову. Андрей Владимирович, у меня есть товарищ, он тогда только начинал свою адвокатскую практику. Так вот, он вспомнил, что Сазонова приходила на суд беременная. Значит, Перов узнал, что у Панютина с Сазоновой был роман. И догадался, что ребенок не от него. А также у меня еще есть адрес судьи, которая рассматривала это дело, а также подруги, некой Зои Константиновой, которая выступала свидетелем со стороны Сазоновой. Угу. Так, а давай как к ним наведаемся. Чтобы подтвердить свою догадку о том, что Мила Сазонова в момент развода носила ребенка Панютина, следователь разыскал судью, рассматривающую дело о ее разводе. Сейчас Тамара Леонидовна преподавала на юридическом факультете Ростовского университета. Договорились встретиться в университетской столовой. Шансов, что через 17 лет судья вспомнит развод Сазоновой, было мало. Но Светлову повезло. Я очень хорошо помню этот развод. Такие дела у нас редкость. А почему? Обычно, когда жена беременная, на развод не подают. А здесь по обоюдному. Оба хотели развод. Правда, когда Перов потребовал опеку над дочерью, Мила ему отказала. Но через какое-то время согласилась, чтобы дочка была с отцом. А тема неверности Сазоновой случайно не всплывала? Еще и как. Перова-то 2 года не было дома. Оказывается, Дмитрий Перов 2 года работал на Сахалине. Домой не приезжал. Сазонова в гости к нему не ездила. Когда он вернулся, Мила была уже на 6-м месяце беременности. Так значит, ребенок был не от Перова? Получается, что так. Мила Сазонова уволилась из музея, когда уже была беременна от Панютина, то есть в ноябре 59 года. В марте 60-го Сазонова, будучи на 6-м месяце беременности, развелась со своим мужем Дмитрием Перовым. В июне 60-го у Милы Сазоновой родился сын Тимофей Сазонов. Если у Светлова и оставались сомнения по поводу родства между Тимофеем Сазоновым и Семеном Яковлевичем Панютиным, то рассказ подруги Сазоновой Зои, которой следователь направил оперативника, полностью их развеял. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. А вот это и есть Тимофей. Сын Милочки и Панютина. Когда Милочка узнала, что беременна, Понютин был в отъезде. Она ему написала, просила развестись и признать сына. Он сказал, что любит ее, знает, что ребенок его, но законно признавать его не будет. Тогда Мила стала его шантажировать. Как шантажировать? Сказала, что все расскажет жене, а Семен очень не хотел скандала, боялся тестя. Не знаю уже как, но он уговорил Милочку тогда молчать. Значит, они как-то договорились? Выходит, что договорились. Они долго не виделись. Уже когда Милочка заболела, она разыскала Семена и велела внести Тимофея в завещание. Он вроде бы согласился. В своей квартире найден мертвым антиквар Семен Понютин. Мужчина скончался от сильного удара по голове. Из квартиры пропали ценные вещи. Выясняется, что 20 лет назад у антиквара был роман с замужней Людмилой Сазоновой. В результате этой связи родился мальчик. Понютин тогда отказался признать ребенка. А вот женщине пришлось расторгнуть брак и отдать на воспитание первому мужу старшую дочь. Женщина недавно скончалась. Возможно, ее сын Тимофей вписан в завещание антиквара, и это стало мотивом убийства Понютина. Когда Милочка заболела, она разыскала Семена и велела внести Тимофея в завещание. Он вроде бы согласился. Зачем Понютину оставлять завещание Тимофею? Милочка сохранила то письмо. И сказала, если Понютин не согласится, она заставит Тимофея пойти с этим письмом в суд. Конечно, гарантии, что суд решит вопрос в пользу парня, не было. Но пошли бы разговоры, а Понютин этого не хотел. Перед тем, как написать завещание, антиквар выдвинул условия. Тимофей узнает, кто его отец, не раньше, чем получит наследство. Сказал, придет время, узнает. А где сейчас это письмо? Ну, я думаю, что Мила оставила его Тимофею в качестве страховки. Понятно. Появление в деле такой весомой улики, как признание Понютина в отцовстве, по мнению Светлова, давали Тимофею Сазонову прекрасный мотив для убийства. Возможно, что после смерти Милы Понютин решил передумать и не оставлять завещание. В таком случае письмо становилось единственной нитью, связывающей Тимофея с деньгами антиквара. Графологическая экспертиза с легкостью определила бы подлинность его почерка. Кроме задачи узнать о судьбе письма, Светлов решил выяснить, существует ли завещание, о котором упомянула Зоя Константинова. Можно? Да, пожалуйста. Добрый день. Оперативник Веселых, мы расследуем убийство. Проходите, присаживайтесь. Мне необходимо увидеть завещание Семена Яковлевича Понютина. Повторно изучая протоколы дела Понютина, Светлов удостоверился, что завещание, о котором говорила Зоя, в квартире не нашли. Но факт его наличия можно было установить в нотариальной конторе. Да, было такое завещание. Оформлено на Сазонова Тимофея, завещатель Понютин. Минуточку, я вам сейчас его предоставлю. Вот, пожалуйста. Ого. Тимофей, скажи, как так случилось, что ты из наследства убил человека? Когда оперативник узнал, что по завещанию Тимофей Сазонов получал 40 тысяч, Светлов тут же отправился к парню. Тимофей Сазонов казался обескураженным тем, что является наследником огромного состояния. За деньги, которые ему завещал Понютин, можно было приобрести 10 автомобилей марки «Жигули». Парень утверждал, что ни о самом Понютине, ни о своем родстве с ним и уж тем более о завещании он ничего не знал. А ты знал о том, что Гришкина тетка работала у Понютина? Нет, я с ней даже не знаком. Видел один раз, когда Светкина отца к ней отвозил. Кого? Отца Светки. Дмитрия Перова, что ли? Да, он приезжал за пару дней до убийства этого антиквара. Ее Гришка у своей тетки поселил. Заходите сюда, пожалуйста. Располагайтесь. Тимофей, присаживайтесь. Как оказалось, за 3 дня до убийства антиквара Перов приезжал в Ростов-на-Дону якобы для знакомства с женихом Светланы. Чтобы будущий тесть не тратился на гостиницу, Григорий поселил его у своей тетки. Женщина была не против, все-таки скоро станут родней. Знатное у вас варенье. Сами готовили? Естественно. Любители классического детектива знают, что для раскрытия запутанного убийства нужен ключ. Деталь, которая свяжет воедино разрозненные улики и подскажет сыщику, кто является настоящим убийцей. С появлением в деле нового фигуранта Дмитрия Перова у следователя появился такой ключ. Маленькая деталь, которую вспомнила Надежда Демина о своем квартиранте. Надежда Демина вспомнила, что в день убийства, когда она приболела и не пошла к Понютину, Перов вызвался сходить в магазин. Его долго не было. Ближе к обеду женщина почувствовала себя лучше и решила вынести мусор, но не нашла ключей. Когда Перов вернулся, то объяснил, что по ошибке забрал обе связки. Извинился, сказал, что ему срочно надо ехать домой в Ворошиловград, взял сумку и ушел. Большое спасибо за гостеприимство. Перед тем, как вызвать Перова в Ростов, Светлов связался с ворошиловградскими коллегами. Он попросил их выяснить, где был Перов в момент убийства. Также следователь попросил оказать ему одну услугу. Достать образец волос Перова и выслать в Ростов, чтобы он мог сравнить его с волосом, найденным в квартире Понютина. Когда экспертиза подтвердила сходство волос, Светлов запросил у прокуратуры Ворошиловграда разрешение на обыск квартиры Перова. Там оперативники нашли письмо и экземпляр завещания Понютина, украденные из его квартиры. Перова задержали и доставили в Ростов-на-Дону. Как они могли оказаться в вашей квартире? Не знаю. Может, Светка оставила? А как они оказались у Светки? Зачем ей чужое завещание? Перов отрицал свою причастность к убийству Понютина. Требовал, чтобы ему предоставили адвоката. Угрожал, что будет жаловаться на Светлова. Вы не имеете права задерживать. Имею право, Перов. Если вы утверждаете, что у вас не было в квартире Понютина, то как там оказался ваш волос? Не знаю. А экспертиза знает. Волос мог попасть на тело убитого только в момент, когда убийца склонялся над телом. Так что, вы будете отпираться или будем сотрудничать? Осознав, что с уликами, которые собрал следователь, суд признает его виновным, Перов решил рассказать правду. Из рассказа стало понятно, что подтолкнуло отца к преступлению его дочь Светлана. Не хотел я его убивать. Ради дочери это все. Папа, посмотри вот это письмо. Перед смертью матери Светлана впервые за долгие годы поехала к ней. Увидела, что у Милы Сазоновой прекрасная квартира и решила получить прописку в Ростове. Мила чувствовала свою вину перед дочерью. Просила присмотреть за младшим братом, когда ее не станет. Она отдала Светлане письмо и копию завещания, упомянув, что оригинал находится у Понютина. Когда Мила Сазонова умерла, Светлана вернулась в Ворошиловград и уговорила отца избавиться от антиквара, обещав, что придумает, как потом забрать деньги у Тимофея. Папочка, пожалуйста, подумай об этом. Если бы не Светка, я бы не вошел на это дело. Ну что она в жизни видела-то? Кислые щи, а этому байстрюку такие деньжищи. Просто на и получи. Несправедливо. Скажите, что вы делали, когда узнали, что вам нужно убить Понютина? Ну, потом Светка вернулась в Ростов, якобы погостить у брата. А сама должна была выяснить, как по-тихому убрать антиквара. Перов рассказал, что Светлане никак не удавалось найти способ подобраться к антиквару. Поэтому, когда она узнала, что у его домработницы есть племянник, тут же решила его окрутить. Светка девка видная. Гришка на нее и клюнул. жениться хотел. А потом она уговорила его... Именно Светлана и убедила Григория поселить ее отца у своей тетки, домработницы Понютина. Она же и придумала план убийства. В день убийства Перов должен был подсыпать Надежде рвотное, чтобы та не смогла выйти на работу. Потом незаметно взять ключи, приехать к антиквару, войти в квартиру, убить Понютина и найти завещание. Так Перов и сделал. Заводи. Светлана, как вы планировали забрать деньги у брата? Он же мог и не поделиться с вами деньгами. Предположу, что вы не стали просить бы Тимофея поделиться деньгами. А вы бы его убрали. И как родная сестра стали бы законной наследницей. Вы этого не докажете. А мне не надо доказывать. Главное, что вы это теперь не совершите. Я Понютина не убивала. Это он. А я разве что про завещание ему рассказала. Это ненаказуемо. Так что, гражданин следователь, у вас на меня ничего нет. Это у вас на себя ничего нет. Вы использовали людей. Тех, кого вы ненавидели. И тех, кто вас любил. Кого это я использовал? Гришку, что ли? Да Гришка как-то переживет. А вот отец ваш, неизвестно, вернется ли из заключения. Вы сломали жизнь единственному близкому человеку для вас. И вас это ни капли не волнует? По завершению расследования практически все фигуранты в этом деле оказались на скамье подсудимых. Надежда Демина и Любовь Мизина получили по 2 года условно за кражу имущества. Григория Кашина осудили за тунеядство и спекуляцию на 3 года колонии. Дмитрия Перова суд приговорил к 15 годам строгого режима. Его дочь Светлану осудили всего на 2 года условно за то, что не сообщила о готовящемся преступлении. Прямых улик в соучастии против девушки не было, а свои показания в ходе следствия Перов поменял, стараясь выгородить дочь. Тимофей Сазонов вступил в наследство Понютина, даже не подозревая о том, что мог стать следующей жертвой. Следователь Светлов, после того, как направил материалы дела в суд, наконец-то ушел в отпуск, стараясь скорее забыть подробности циничного и тщательно спланированного убийства антиквара Семена Яковлевича Понютина.